издавая мычащие звуки. Она несколько раз пыталась отбиться от него и в итоге вынуждена была отказаться от сопротивления, когда в ее груди вспыхнул огонь страсти. Она пылко ответила Лученю, наслаждаясь чудесной близостью с ним. Только когда Лучень своими большими руками начал трогать ее под платьем и попытался продвинуться дальше, его жестко остановили. Чэнь Фэйр укусила его за губу, выругавшись. «Даже не думай». У нее был пленительный взгляд, все лицо залилось ярким румянцем, черные шелковистые волосы были растрепаны. На самом деле у нее совсем не осталось сил на сопротивление, но Лучень мог почувствовать ее решительность. Ему лишь оставалось с трудом пересилить себя и прекратить свои действия. Мило улыбаясь, Чэнь Фэйр как следует поцеловала его и сказала: «Вот теперь послушный ребенок». Лучень недоумевающе улыбнулся. Чэнь Фэйр вдруг нахмурилась, принюхалась и с неприязнью сказала: «Фу, от тебя так сильно несет перегаром. Живо иди прими душ, мне тоже надо помыться». Когда она произнесла это, ее стыдливость еще больше усилилась. Она толкнула Лученя в грудь, упрекнув: «Это все ты». Этой ночью Чэнь Фэйр осталась с Лученем, потому что он был в стельку пьян. Она беспокоилась, что с ним может что-нибудь случиться. В пьяном состоянии у человека ослабевала способность к самосохранению. Даже лежа на кровати он подвергался опасности. Например, нередко случались такие трагические события, как удушье от рвоты. Требовалась забота другого человека. Чэнь Фэйр имела некоторые представления об этом, поэтому не могла спокойно вернуться к себе. Лучень был тронут. Хихикая, он крепко обнял ее и сказал: «Пойдем вместе помоемся». Ай. В мягкую плоть поясницы безжалостно вонзились ногти, напоминая ему о том, что нужно знать меру и нельзя переходить границу. Повалявшись в обнимку с любимой еще немного, Лучень с неохотой отпустил Чэнь Фэйр. Она украдкой убежала к себе в номер. К счастью, номера обоих людей находились через стенку. Лучень пошел в ванну, где принял приятный горячий душ, смыв с себя запах алкоголя и похмелья. Переодевшись в спортивную одежду, он в бодром настроении отправился на утреннюю зарядку. Начался новый день. Сегодня планировалось снять еще больше сцен, которые были еще сложнее, чем раньше. Все усердно трудились. Проводя время в хлопотах, все попрощались с 2015 годом и встретили 2016 год. Начался новый год, а съемочная группа «Осени в моем сердце» даже не стала праздновать первый день нового года. Вместо этого она напряженно занималась съемками оставшихся серий, потому что эта современная мелодрама действительно обрела популярность. Она не только в интернете стала популярной, но и взбудоражила обстановку на рынке телеиндустрии, ошеломив бесчисленное множество людей из шоу-бизнеса и за его пределами. Тяньцзинское телевидение даже собиралось в конце недели показывать не две, а три серии. Выходные сериалы транслировались в конце недели, обычно выходили по две серии в неделю, а в некоторых случаях по одной или по три серии. Обычно, если у купленного сериала был слишком плохой рейтинг, в пятницу, субботу и воскресенье выпускали по одной серии, чтобы побыстрее завершить его трансляцию и выкроить драгоценное время для нового сериала. К тому же зачастую можно было поменять временные интервалы трансляций, но по три серии в неделю еще выпускали и в случае слишком хорошего рейтинга. Зрители и рекламные агентства были чересчур настойчивыми. Просмотра двух серий в неделю им не хватало. В такой ситуации выпуск трех серий подряд не только мог удовлетворить зрителей, но и был способен принести немалый доход телеканалу. После того, как «Осень в моем сердце» стала популярной, наибольшую выгоду, вне всяких сомнений, извлекло тяньцзинское телевидение, это некогда чувствовавшая себя слабой спутниковая телестанция. Раньше на тяньцзинском телевидении в прайм-тайм с 20.30 до 21.31 секунды рекламы стоило 3000 юаней, а 15 секунд – 45 тысяч юаней. Но это была лишь публичная оферта. Для торговых агентов могли снизить цену как минимум на 50%, для них 1 секунда рекламы стоила 1200-1500 юаней. А если заказывать рекламу на продолжительное время, то она будет стоить еще дешевле. Эти цены совсем не могли сравниться с ценами таких медиагигантов, как центральное телевидение и столичное телевидение. Проще говоря, реклама на центральном телевидении и столичном телевидении стояла намного дороже, чем на тяньцзинском телевидении. Тяньцзинское телевидение, естественно, не желало все время доедать объедки за остальными, но у него все никак не получалось предоставить конкурентоспособную программу или перехватить популярный телесериал, поэтому ему оставалось лишь беспомощно смотреть, как его коллеги поедают самое вкусное. Осень в моем сердце, несомненно, стала спасательным кругом тяньцзиньского телевидения. Поначалу казалось, что данный сериал лишь немного улучшит ситуацию, но затем он неожиданно стал главным достоянием спутниковой телестанции. 26 и 27 декабря в эфир вышли 5 и 6 серии «Осени в моем сердце». Их рейтинги составили 0,51% и 0,55% соответственно. Сотрудники тяньцзиньского телевидения просто не могли в это поверить. Быстрее всех отреагировал рекламный отдел, который без раздумий занес кровавый нож мясника над головами налетевших, как пчелиный рой, рекламных агентств, увеличив стоимость рекламы в начале и конце серии на следующей неделе в 2 раза. Вся реклама в начале серии была сразу распродана. На самом деле, повышая цену, рекламный отдел недооценил мощь «Осени в моем сердце». 2 января 2016 года в эфир вышла 7-я серия «Осени в моем сердце», а за день до этого впервые транслировался по спутниковому телевидению Синнань значимый сериал этого года «Мое сердце высоко парит». Съемками данного телесериала совместно занимались спутниковое телевидение Синнань и гонконгское спутниковое телевидение. В нем участвовало множество звездных артистов со всего Китая. Первый сезон из 35 серий уже был полностью снят, на него потратили в общей сложности более 100 миллионов юаней. Спутниковое телевидение Синнань среди местных спутниковых телестанций лидировало по прибыли от сериалов и развлекательных шоу. Сериалы собственного производства и импортные сериалы на Синнане были широко распространены по всей стране. Телевидение Синнань взрастило множество звездных идолов, а рейтинги сериалов были настолько высокими, что даже центральное телевидение с опаской посматривало в сторону Синнаня. Только в последние годы спутниковое телевидение Синнань оказалось в невероятно острой конкуренции с коллегами. Развлекательные шоу и сериалы подверглись огромному давлению на рынке и лишились сладкой жизни от господства на телеэкранах. Телевидение Синнань, естественно, не собиралось спокойно терять власть. Сериал «Мое сердце высоко парит» должен был вернуть былое величие и собирался сразу положить успешное начало в 2016 году. Пользуясь влиянием крупных компаний и мощными маркетинговыми методами, сериал «Мое сердце высоко парит», в котором участвовало множество звезд и который был сделан на высшем уровне, во время первой трансляции добился колоссальных успехов. Рейтинг первой серии составил 0,52% и смотрел свысока на другие сериалы, которые не могли конкурировать. Создатели сериала без стеснения заявляли, что его рейтинг без проблем преодолеет отметку в 1%. Телевидение Синнань ставило себе целью достичь 1,52%. В настоящее время, если средний по всей стране рейтинг сериала любой телестанции, включая центральное телевидение, составлял 0,5%, то это уже был популярный сериал. Если же рейтинг составлял 1%, то это был высоко популярный сериал, а при достижении 2% это уже был феноменальный сериал. Если рейтинг и дальше повышался, то можно было смело считать сериал народным. Телевидение Синнань стремилось сделать сериал «Мое сердце высоко парит» высоко популярным и метило на его феноменальность. 2 января в одно время столкнулись сериалы «Мое сердце высоко парит» и «Осень в моем сердце». Два титана сошлись в бою. Утром 3 января посещаемость официального сайта компании «Новые горизонты» резко увеличилась. Очень многие, включая и обычных интернет-пользователей, с нетерпением ждали обновления топа рейтинговых сериалов, чтобы узнать результат противостояния сериалов «Мое сердце высоко парит» и «Осень в моем сердце». До этого момента во всем шоу-бизнесе и во всех деловых кругах полагали, что, хотя «Осень в моем сердце» и оказалась достойной темной лошадкой, ее позиция пошатнется и сериал в итоге будет подавлен при столкновении с крупным сериалом столичного телевидения «Синнань». Телевидение «Синнань» вложило в рекламу своего сериала более 10 миллионов юаней. Громко проводились различные маркетинговые кампании. К тому же этот сериал инвестировали воротилы из деловых кругов, и снималось там огромное множество звезд. Разве такая низкобюджетная жестокая драма, как «Осень в моем сердце» могла на равных конкурировать? Некоторые даже злорадствовали тому, что «Осень в моем сердце» начала транслироваться на месяц раньше и избежала мгновенного столкновения с сериалом «Мое сердце высоко парит». Это означало, что достижения второго сериала в итоге окажутся еще значимее, и существовала немалая вероятность стать высоко популярным сериалом. К 12 часам дня официальный сайт компании «Новые горизонты» посетило рекордное количество человек. Еженедельный топ рейтинговых сериалов вовремя обновился. «Мое сердце высоко парит» 0,57%, 0,52%, 0,02%, 0,03%. «Осень в моем сердце» 1,01%, 0,55%, 0,01%, 0,01%. Общенациональный рейтинг второй серии сериала «Мое сердце высоко парит» составил 0,57%, а общенациональный рейтинг седьмой серии «Осени в моем сердце» 1,01%. Второй сериал покорил топ рейтинговых сериалов. Рейтинг седьмой серии почти в два раза вырос по сравнению с шестой серией. Как же это возможно? В шоу-бизнесе тут же поднялась шумиха. Многие не могли поверить в это и даже считали, что официальный сайт компании «Новые горизонты» выдал ошибку. Это было вполне нормально, что рейтинг второй серии сериала «Мое сердце высоко парит» вырос с 0,52% до 0,57%. Рост на 0,05% считался крохотным успехом и, вероятно, не смог удовлетворить надежды телевидения «Синнань», так как ранее был выявлен куда глубокий потенциал. Но как, черт возьми, рейтинг «Осени в моем сердце» подскочил с 0,55% до 1,01%, была непосредственно преодолена отметка в 1%, и сериал спокойно стал высоко популярным. Многие представители деловых кругов, которые предсказывали «Осени в моем сердце» тяжелую судьбу, были унижены, были жестко и беспощадно унижены. Глава 267. Невозможно помешать. 267. Невозможно помешать. Телевидение «Синнань» лидировало среди местных спутниковых телестанций, и его успех происходил не из удачного стечения обстоятельств. Это была телестанция, которая больше всех в стране уделяла маркетингу и рекламе. В любую значимую программу или телесериал перед их трансляцией вкладывались крупные деньги ради проведения крупномасштабного пиара и продвижения. В итоге эти продукты прочно привлекали внимание общественности. Инвестиции в раскрутку приносили высокие рейтинги, обгонявшие конкурентов. А благодаря высоким рейтингам в свою очередь получалась поразительная прибыль от рекламы. Так образовался благоприятный цикл, который не позволял пошатнуть положение спутникового телевидения «Синнань» в профессиональной сфере. Эта телестанция в совершенстве владела этим маркетинговым приемом и служила классическим примером в деловых кругах. В сериал «Мое сердце высоко парит», который должен был громко заявить о себе в начале 2016 года, телевидение «Синнань», разумеется, вложило необычайно много денег на рекламу. Сериал был раскручен еще за полмесяца до выхода в эфир. Особенно сильно подливали масла в огонь ради сериала «Мое сердце высоко парит» немало пиар-аккаунтов на блог-платформе «Волна». А «Осень в моем сердце» громко заявила о себе за счет статуса «темной лошадки» и неизбежно насторожила некоторых людей. В результате в различных блогах появились посты, явно восхвалявшие «Мое сердце высоко парит» и скрытно порицавшие «Осень в моем сердце». Так называемые специалисты по анализу рынка утверждали, что «Осень в моем сердце» будет успешна только в конце 2015 года, потому что в это время на рынке отечественной телеиндустрии отсутствовали какие-либо крупные проекты, но такая ситуация продолжится недолго, и вскоре покажутся настоящие хозяева. Реальное положение дел непременно выявится только после столкновения «Осени в моем сердце» с «Мое сердце высоко парит». Подобные высказывания повсюду звучали и даже вызвали споры между фанатами. Но, как только вышел обновленный еженедельный рейтинговый топ, все эти анализы, поливавшие грязью «Осень в моем сердце», превратились в посмешище, а те личности, торжественно заверявшие, что рейтинг этого сериала упадет, были еще больше опозорены. Вечером 3 января транслировалась 8-я серия «Осени в моем сердце». На следующий день обновился рейтинговый топ. «Осень в моем сердце» с рейтингом в 1,21% прочно заняла лидирующую позицию. Теперь в интернете бесследно пропали все сомнительные высказывания. Никто не мог отрицать, что «Осень в моем сердце» уже стала новым высоко популярным сериалом и что стать феноменальным сериалом вовсе не было для нее невыполнимой задачей. В тот же день рейтинг третьей серии сериала «Мое сердце высоко парит» составил 0,54%, внезапно опустившись по сравнению с прошлой серией на 0,03%. И пиар-аккаунты, и так называемые аналитики, включая спутниковое телевидение «Синнань», замолчали. Рынок кино и телеиндустрии всегда был беспощаден. Ты мог быть чрезвычайно богатым, мог потратить целое состояние, пригласив суперзвезд, чтобы снять высоко популярный фильм или телесериал, а в итоге низкобюджетная работа наносила жесткий удар по крупномасштабной работе. Это вовсе не было чем-то невообразимым. Разумеется, в большинстве случаев крупные работы подавляли мелкие работы. «Осень в моем сердце», чей бюджет составлял 1/10 бюджета сериала «Мое сердце высоко парит», несомненно, совершило чудо в полном смысле этого слова. Когда еженедельный рейтинговый топ обновился, в блогах начало распространяться одно мнение. Оно заключалось в том, что Лучень – проклятие спутникового телевидения Синнань. Обе стороны связались друг с другом еще в то время, когда Лучень только-только дебютировал. Шоу «Сильнейший автор-исполнитель телевидения Синнань» выкинуло Лученя, что привело к участию последнего в шоу «Вокальный Китай». Из-за такого поступка телевидение Синнань потеряло лицо. В то время «Вокальный Китай» всухую одолел сильнейшего автора-исполнителя по рейтингу. Теперь же высокобюджетный сериал Синнаня натолкнулся на «Осень в моем сердце», сценарий которой писал сам Лучень, в которой он же исполнял главную роль. Сериал «Мое сердце высоко парит» не только не сумел нокаутировать сериал «Осень в моем сердце», но и, наоборот, оказался под жестким ударом последнего. Для спутникового телевидения Синнань это был настоящий позор. Несмотря на то, что это мнение несло в себе скрытые намерения, однако оно не отходило от фактов. На другом поле боя, а именно на Фиксунтв, «Осень в моем сердце» тоже одержала победу. Сериал одновременно транслировался по тяньцзиньскому телевидению и на Фиксунтв. Одновременная трансляция по телевидению и в интернете в настоящее время являлась привычной практикой для многих сериалов. Несмотря на утверждение, что интернет в значительной степени занижал рейтинг сериала на телевидении, этого все равно нельзя было не избежать. Вслед за расцветом эпохи интернета все больше молодых людей отказывалось от телевизора, привыкая получать информацию и развлекаться через компьютер и интернет. Такой огромный рынок никакие инвесторы не могли проигнорировать. Право на трансляцию «Осени в моем сердце» в интернете было продано Фиксунтв, с одной стороны, чтобы быстрее возместить расходы на сериал, а с другой стороны, чтобы ухватиться за этот рынок и распространить там свое влияние. В противном случае с одной лишь трансляцией по телевидению не удалось бы достичь нынешней популярности. К тому же в интернете зачастую незаконно распространяли сериалы, а с фильмами ситуация обстояла чуть лучше, их редко выкладывали в интернет, пока они шли в кинотеатрах. Телесериалы представляли из себя самую настоящую зону бедствия. Поэтому сейчас все больше сериалов одновременно транслировалось на различных площадках, ставя себе цель уменьшить убытки и распространить свое влияние. Конкурентом «Осени в моем сердце» на Фиксунтв был сериал «Любимый генеральный директор», который производил данный сайт. В «Любимого генерального директора» было вложено намного больше средств, чем в «Осень в моем сердце». К тому же, будучи родным детищем Фиксунтв, первый сериал находился у этого сайта в большем приоритете, чем второй сериал, который являлся импортным. Оба сериала находились в совершенно разных условиях. Поначалу «Любимый генеральный директор» стабильно превосходил «Осень в моем сердце» по количеству просмотров. Однако по мере того, как рейтинг «Осени в моем сердце» рос на телевидении, ситуация быстро изменилась. Количество просмотров у данного сериала начало постепенно увеличиваться и вскоре догнало «Любимого генерального директора», у которого явно стали падать просмотры. Это поставило Фиксунтв в очень неловкое положение и вынудило видеохостинг воспользоваться техническими средствами, чтобы взять под контроль конкуренцию обоих сериалов. Но интернет-пользователи вовсе не были идиотами, и уж тем более не были идиотами зрители, смотревшие в интернете сериалы. «Любимый генеральный директор» подвергся жесточайшей критике. Оценка сериала на Фиксунтв резко упала ниже 5 баллов, а оценка «Осени в моем сердце» всегда находилась выше 9 баллов. Наибольшим преимуществом видеохостингов в отличие от телеканалов служила интерактивность. Интернет-пользователи активно обсуждали веб-сериалы, а особенно бурно обсуждали то, что им понравилось. Тем самым формировалось мощное фанатское сообщество. Фанатское сообщество «Осени в моем сердце» стремительно росло, как снежный ком. Фанатки не только с помощью сухих цифр оценивали сериал, но и полагались на свои эмоции. Поэтому, заметив, что получавшая всеобщую положительную оценку «Осень в моем сердце» была задавлена полумертвым «Любимым генеральным директором» в топе по количеству просмотров, бесчисленное множество людей возмутилось несправедливостью и в секции отзывов поносило Фиксунтв за бесстыдный поступок. Фиксунтв те еще шутники. У них серии 10 миллионов не набирали, а тут уже целых 100 миллионов. «Любимый генеральный директор» отстой. У Фиксунтв нет ни стыда, ни совести. «Сестры, давайте вместе поможем подняться осени в моем сердце. Победа за нами. Хе-хе, и почему я нисколько не удивлена? Да потому что подобные случаи постоянно происходят. Надеюсь, что Лучень не разместит свой следующий сериал на Фиксунд. Верно? Пусть Фиксунд само с собой играется и накручивает себе по 100 миллионов просмотров». Помимо ругани в сторону Фиксунд, фанатки высказывали свои впечатления после просмотра серии. Многие заявляли, что они при просмотре сериала одновременно ругались и плакали, а также многократно чувствовали необычайную подавленность из-за волнительного сюжета, но при этом все равно, как одержимые, продолжали смотреть сериал и совершенно не желали его забрасывать. Большую часть фанатского сообщества составляли девушки. Они ставили себя на место Эниси, до глубины души влюбляясь в Цзюньси, а также приходя в умиление от искренней влюбленности Тэси, а затем испытывали непреодолимое чувство ненависти к Синьи. Зрительницы полностью погружались в историю сериала. Немало кому казалось, что эта история с запутанными взаимоотношениями между четырьмя героями чересчур мелодраматична. Люди не понимали, откуда взялся такой высокий рейтинг, но такова уж была любовь зрителей. Стоило их тронуть, и сериал их сразу пленил. Никаких причин больше не требовалось. Кроме того, самым важным являлось то, что актеры, исполнявшие главные роли, сильно выделялись. И Нэнси, которую играла Чэн Фэйр, привлекла к себе внимание большого количества фанатов и фанаток. Может, ее актерская игра и не была идеальной, зато была идеальна ее внешность. Ин Цзюньси, которого играл Лучень, был безупречен в плане внешности и в плане актерской игры. Потому, как много подписалось на блог Лучэня, можно было понять, насколько он сейчас был популярен. А еще Чжан Ливэй, Хуян, Чжан Цзюньси, Емин Мэй мгновенно стали известными. В таких условиях Фиксунд подверглась невыносимому давлению. Фанаты «Осени в моем сердце» ругали сайт «На чем свет стоит», поэтому руководство сайта вынуждено было отказаться от нечестных действий. В противном случае, если разгневать Лучэня и Чэн Фэйр, разве удастся в следующий раз с ними посотрудничать? Поговаривали, что руководство Йоутф из-за упущения этого сериала сожалело, что у него была кишка тонка, и все ждало, когда же Фиксунф навлечет на себя погибель. На самом деле высокая популярность «Осени в моем сердце» для Фиксунф тоже являлась хорошим делом, поэтому нельзя было потерять лицо. Фиксунф вынуждена была склонить голову перед сериалом «Осень в моем сердце». Когда жульнические действия сайта прекратились, ничто не могло помешать «Осени в моем сердце» набирать обороты. По контракту можно было повторно просмотреть сериал на сайте, поэтому «Осень в моем сердце» быстро обогнала любимого генерального директора по количеству просмотров. К 4 январю общее количество просмотров «Осени в моем сердце» превысило 500 миллионов, а у любимого генерального директора было около 100 миллионов. Этими цифрами фанаты Чэн Фэйр разбрасывались в блоге Цзинья, чтобы высмеять последнюю. Цзинья исполняла главную женскую роль в любимом генеральном директоре. В одном из интервью она косвенно посмеялась над тем, что Чэн Фэйр не разбирается в актерском мастерстве, и заявила, что любимый генеральный директор сумеет обогнать по популярности «Осень в моем сердце». В результате Цзинья прилетела звонкая пощечина, и она больше не смела подавать голос. Столкнувшись с язвительными насмешками бесчисленных фанатов Чэн Фэйр, Цзинья предпочла притвориться дохлой собакой, закрыв возможность комментировать блог. В итоге фанаты тут же переключились на ее социальную сеть. На самом деле была опозорена не только Цзинья, но еще и телекомпания Ачуан и Поверлонг Цинема, которые стали объектом насмешек в шоу-бизнесе, ведь они не сумели разглядеть драгоценность, которая могла оказаться у них в руках. Высокая популярность на телеэкранах и огромное количество просмотров в интернете, можно было считать, что «Осень в моем сердце» добилась великих успехов. Многие больше не могли усидеть на месте и один за другим приступили к активным действиям. Столичная и чжицзянская телестанции вновь явились с предложениями, а также еще многие отечественные телестанции вступили в борьбу за право повторной трансляции «Осени в моем сердце». Канал искусства столичной телестанции тоже относился к тем, кто сожалел, что у него была кишка тонка. Изначально у него было больше всех шансов заполучить этот сериал, но в итоге канал упустил сериал. В то же время с предложениями поступили инвесторы, рекламные агентства, посреднические компании. Глава 268. Лакомый кусочек. 268. Лакомый кусочек. Сериалы, произведенные телекомпаниями, в большинстве случаев продавались непосредственно телестанциям. Несмотря на различные условия договора, в каждом случае в основном продавались права на первую трансляцию и повторную трансляцию. Зачастую у высокобюджетного сериала с участием суперзвезд и с широкомасштабной рекламой стояла заоблачная цена на право на первую трансляцию. Она достигала нескольких десятков миллионов. Порой у одной телестанции было не под силу приобрести это право. Приходилось объединяться с другими телестанциями, чтобы совместно совершить покупку. У такого сериала право на повторную трансляцию не могло стоить дороже права на первую трансляцию, даже если рейтинги оказывались очень высокими. Но существовал еще один тип сериалов. Право на первую трансляцию продавалось по очень дешевой цене, которая не могла возместить расходы на производство сериала, но, если рейтинги после трансляции оказывались необычайно высокими, тогда право на повторную трансляцию непременно дорожало и даже становилось дороже права на первую трансляцию. «Осень в моем сердце», вне всякого сомнения, принадлежала к последнему типу сериалов с неисчерпаемым потенциалом. Если отбросить в сторону соглашение о повышении цены в зависимости от рейтинга, то тяньцзинское телевидение приобрело право на первую трансляцию «Осени в моем сердце» по не очень высокой цене. 6 миллионов юаней за 20 серийный сериал не могли вернуть даже половины расходов трех инвесторов. Ни Лучень, ни Чэнь Фэйр, ни братья Цань Дэ не придавали этому особого значения, потому что существовало еще право на повторную трансляцию. Однако никто не ожидал, что «Осень в моем сердце» так быстро обретет популярность. Было поразительно то, как радушно приняли зрители данный сериал. Общий рейтинг преодолел рубеж в 1%, позволил этой городской мелодраме живо стать горячей темой, которая обсуждалась во всех блогах и сообществах, а актеры сериала моментально получили известность. Немало телестанций увидели в сериале золотую жилу. «Осень в моем сердце» относилась к выходному сериалу, который одновременно снимался и транслировался. Выпуск двух серий в неделю на самом деле не способствовал повышению рейтинга. В равных условиях зачастую стандартным сериалам не удавалось достичь высокого рейтинга. Сейчас такой высокий рейтинг у «Осени в моем сердце» означал, что у нее огромный потенциал. Поэтому не исключена была возможность, что повторная трансляция обгонит по рейтингу первую трансляцию, потому что у сериала уже сформировалась определенная репутация. Те зрители, которые пропустили первые серии, непременно захотят посмотреть повторную трансляцию, ведь если все говорят, что сериал хорош, значит, так и есть. В такой ситуации право на повторную трансляцию еще не снятой до конца «Осени в моем сердце» тут же стало лакомым кусочком. Более 10 телестанций связались, чтобы провести переговоры. Самыми настойчивыми и авторитетными, несомненно, являлись столичная и чжицзянская телестанции. 7 января представители столичной телестанции прибыли в Нанкин ради обсуждения с тремя сторонами покупки права на повторную трансляцию. Одним из представителей являлся Гужуй. Гужуй был музыкальным продюсером на столичном спутниковом телевидении и когда-то исполнял обязанности музыкального директора шоу «Вокальный Китай». Он был хорошо знаком с Лучинем и Чэнь Фэйр и имел неплохие приятельские отношения с ними. Поначалу покупка сериала никак не была связана с Гужуем, этим занимался программный отдел. Но «Осень в моем сердце» и впрямь стала невероятно популярной, пользуясь большим спросом. Столичная телестанция боялась, что конкуренты украдут у нее право на повторную трансляцию, поэтому в итоге отправила Гужуя, рассчитывая на то, что он воспользуется своими хорошими отношениями с Лучинем и Чэнь Фэйр. Гужуй в столичной телестанции занимал невысокое, но и не низкое положение и в самый раз подходил для переговоров в качестве представителя телестанции. Кроме того, присутствовал еще один знакомый Лучиню человек, а именно заместитель директора программного отдела канала «Культура Чжушатай». Два высокопоставленных лица столичной телестанции прибыли в Нанкин, это действительно можно было считать очень искренним поступком. В обычной ситуации влиятельная столичная телестанция никогда так не угодничала перед малыми и средними телекомпаниями. Дружба дороже денег. Пусть даже в прошлый раз не удалось установить сотрудничество, Лучинь, Чэнь Фэйр и телекомпания Цань Дэ все равно очень радушно встретили Гужуя и Чжушатая. Вечером явился генеральный директор телекомпании Цань Дэ Чжан Дэ, устроив в отеле Мариотт банкет в честь прибытия представителей столичной телестанции. Лучинь и Чэнь Фэйр присутствовали вместе со своими агентами. От высокой популярности «Осени в моем сердце» наибольшую прибыль извлекало тяньцзинское телевидение, а уже потом телекомпания «Братья Цаньдэ». Данная телекомпания в столичной телеиндустрии, полная акул бизнеса, даже с трудом считалась мелкой рыбешкой. Можно было по пальцам пересчитать успешные сериалы, съемки которых она проинвестировала, поэтому в шоу-бизнесе у нее практически отсутствовало право голоса. Теперь же, воспользовавшись вывеской «В виде осени в моем сердце», телекомпания «Братья Цаньдэ» пробила себе путь в профессиональной сфере. За последнее время очень много людей обратились к ней с просьбами о сотрудничестве или поддержке. Авторитет телекомпании значительно вырос, но это не вскружило головы двум братьям. Они отчетливо понимали, за чью ляжку им нужно было прочно ухватиться. Во время съемок «Осени в моем сердце» Чжан-дэ все время пребывал в Нанкине. По его словам, он выступал в качестве управляющего и отвечал за разрешение конфликтных ситуаций внутри съемочной группы. Именно благодаря согласованному командованию Чжан-дэ, съемки «Осени в моем сердце» проходили необычайно успешно и не оказывались под влиянием никаких непредвиденных ситуаций. Все надеялись на досрочное выполнение съемочных работ. Во время застолья отлично умевший пить Чжан-дэ тем более был ответственным нападающим. Он то и дело говорил тосты, против которых не мог устоять даже ветеран попоек Чжушатой. От этого атмосфера банкета была очень горячей и дружной. После того, как была выпита бутылка красного вина, Чжушатой с неловким видом произнес: «Директор Чжан, учитель Лу, учитель Чень, на этот раз я пришел искупить свою вину, потому что за прошлый раз руководство обругало меня, на чем свет стоит. Теперь вы просто обязаны уделить мне внимание, иначе мне незачем возвращаться». В состоянии опьянения Чжушатой, конечно, шутил. И все-таки в основном он говорил правду. В прошлый раз он не особо придал значения переговорам по поводу получения права на первую трансляцию «Осени в моем сердце» и в результате упустил сериал, у которого был шанс стать феноменальным. На телестанции немало кто раскритиковал его за халатность. На самом деле Чжушатая несправедливо обвиняли. Если бы не внезапный ход конем от тяньцзиньского телевидения, «Осень в моем сердце», скорее всего, попала бы в руки столичной телестанции. Лу Чэнь и Чэнь Фэйр имели прекрасные отношения со столичным спутниковым телевидением, а телекомпания Цаньдэ размещалась как раз в столице. При равных условиях столичная телестанция, естественно, выигрывала. Но совершенно неожиданно ей помешало уступавшее по всем параметрам тяньцзиньское телевидение. Крупная и влиятельная столичная телестанция не приняла близко к сердцу такой подлый трюк, однако кто бы мог подумать, что «Осень в моем сердце» вдруг обретет популярность по всей стране, заставив эту телестанцию крупно сожалеть об упущенной возможности. Одно дело проиграть центральному телевидению, спутниковому телевидению Синнань или даже чжицзянскому телевидению, но как можно было спокойно наблюдать за тем, как ты позволил слабому тяньцзиньскому телевидению получить такое огромное преимущество. Тем более столичная телестанция в последние годы энергично боролась за рейтинги и крепко хваталась за высококачественные программы, поэтому тратила большие деньги. Лишиться «Осени в моем сердце» для нее было просто непростительной ошибкой. Чжушатаю сильно досталось от начальства, ведь именно он отвечал за это дело. Он молча проглотил обиду, потому что, пусть даже он со всей серьезностью подошел бы к делу, ему бы все равно не удалось предоставить такие же хорошие условия, как тяньцзиньское телевидение. Так что результат в любом случае получился бы одинаковым. Но Чжушатай не мог привести никаких доводов начальству, поэтому ему лишь оставалось лично прибыть на переговоры, заодно притащив с собой Гужуя. Гужуй рассмеялся. Директору Чжу нелегко приходится. Хотя этот музыкальный директор был немного прямолинейным и не слишком разбирался в житейских вопросах и людских отношениях, он все равно понимал, ради чего сюда пришел. Естественно, он собирался помочь Чжушатаю. Услышав шутливую, но в целом правдивую жалобу Чжушатая, Лу Чэнь и Чэнь Фэйр обменялись растерянными взглядами. На такую речь замдиректора программного отдела канала искусства величественной столичной телестанции нужно было хоть как-то достойно ответить, иначе молчанием человека можно было только оскорбить. К счастью, Чжан-дэ обладал богатым опытом. Улыбаясь, он произнес: «Директор Чжу, вы слишком строги к себе. В последнее время насчет переговоров обращаются немало организаций. Если у всех будут примерно одинаковые условия, тогда мы непременно выберем столичную телестанцию. Как-никак мы все из столицы». Чжан-дэ на самом деле не являлся настоящим жителем столицы, но уже давно переехал туда. К его ответу невозможно было придраться. Он оказал честь Чжушатаю и в то же время отстоял интересы своей стороны. Факты свидетельствовали о том, что Чжан Дэ умел разумно отстаивать интересы. На следующий день, 8 января, в Нанкин прибыл представитель Чжицзянской телестанции. Любопытно, что приехал еще один знакомый человек, Тянь-Тянь. Тянь-Тянь раньше работала ведущей на чжицзянском телевидении. Из-за дела с нападением фанатичного поклонника в настоящее время она занималась закулисной работой на чжицзянской телестанции и редко показывалась на людях. Тянь-Тянь уже давно дружила с Чэнь Фэйр, а Лу Чэнь оказался ее спасителем. Чжицзянская телестанция отправила ее тоже для того, чтобы она воспользовалась хорошими отношениями с Лу Чэнем и Чэнь Фэйр, поэтому и чжицзянская телестанция, и столичная телестанция находились в равных условиях. В связи со специфическими отношениями Чэнь Фэйр после вечернего банкета потащила Тянь-Тянь к себе в номер для приватной беседы и попросила Лу Чэня последовать за ними. Вечером Тянь-Тянь выпила немало алкоголя, ее щечки налились ярким румянцем. Должно быть, по причине сильного опьянения она разговаривала необычайно смело. Потянув Чэнь Фэйр за руку, она напрямую спросила: «Сестрица Фэйр, ты и Лу Чэнь того?» Лу Чэнь недоумевающе улыбнулся: «Что значит того?» Чэнь Фэйр упрекнула: «Тянь-Тянь, мне кажется, ты выпила слишком много». Улыбаясь, Тянь-Тянь обняла Чэнь Фэйр: «Я трезвая, как стеклышко. Давай отвечай». Чэнь Фэйр притворилась непонимающей: «О чем ты говоришь?» Тянь-Тянь обхватила своим мизинцем мизинец Чэнь Фэйр, сказав: «Я про отношения. Вы тайно встречаетесь?» Чэнь Фэйр понимала, что ей не удастся ничего скрыть, поэтому кивнула головой. «Правда?» Тянь-Тянь невольно округлила глаза, выпрямилась и с причудливым выражением лица произнесла: «Да это же настоящая сенсация!» Чэнь Фэйр недовольно посмотрела на нее. «Мы пока не планируем публично раскрывать наши отношения». Глазные яблоки Тянь-Тянь быстро завращались. Она произнесла: «Тогда ты должна заплатить за молчание. Отдай нашей телестанции право на повторную трансляцию, а иначе хе-хе». Чэнь Фэйр, можно сказать, была окончательно раздавлена хамством Тянь-Тянь. «Этого я сделать не смогу. Пусть даже обе девушки хорошо ладили между собой, когда дело касалось других людей, Чэнь Фэйр не могла опрометчиво дать согласие. Это был вопрос принципа. А самым главным являлось то, что покупку также обсуждала столичная телестанция. Все-таки чрезмерное радушие тоже не всегда приносило пользу». Глава 269. Сумасшедшие девчонки. 269. Сумасшедшие девчонки. «Сестрица Фэйр, прошу тебя». Тянь-Тянь так плотно обнимала сбоку Чэнь Фэйр за плечи, что рука второй оказалась прямо между двумя возвышавшимися женскими холмиками первой. Расстегнутый воротник ненароком демонстрировал эротический пейзаж, при виде которого у любого мужчины сразу хлынула бы из носа кровь. Вдобавок просьба Тянь-Тянь была сказана таким умилительным и трогательным тоном, что от нее действительно было сложно отказаться. Если бы она обратилась с этой просьбой к Лу Чэню, тот, вполне вероятно, покорился бы ей. Чэнь Фэйр схватила Тянь-Тянь за ее вздернутый нос, с улыбкой сказав: «Бесполезно меня просить, почему бы тебе не попросить его?» Она показала на Лу Чэня и улыбнулась, словно лиса, только что укравшая курицу. Ее взгляд был полон лукавства. «Стоит ему дать согласие, и считай, дело в шляпе». Тянь-Тянь с горестным выражением лица произнесла: «Лу Чэня нельзя просить, я и так у него в долгу за спасение жизни. Это легко исправить». Чэнь Фэйр улыбнулась: «Раз ты ему должна, тогда заплати натурой. Таким способом можно вообще за что угодно рассчитаться». «Натурой?» Тянь-Тянь кокетливым взглядом окинула Лу Чэня и, хихикая, сказала: «Да без проблем, сестрица Фэйр, а как же ты? Разве могу я отобрать мужчину старшей сестры?» Бывшая ведущая чжицзянского телевидения являлась первоклассной красоткой. Ясные очи, белые зубы, белоснежная кожа и опьяняющее милое личико под светом ламп в помещении казались особенно соблазнительными и заставляли трепетать от возбуждения. Еще и эти любовные намеки. Лу Чэнь невольно кашлянул: «Дамочки, держите себя в руках». Чэнь Фэйр тоже этим вечером выпила немало. Не обращая внимания на тайные знаки Лу Чэня, она взяла Тянь-Тянь за подбородок и сказала: «С твоим-то никчемным личиком ты еще собираешься отхватить мужчину старшей сестры? Хаэм, да ты даже в наложнице с трудом сгодишься». В наложнице. Лу Чэнь потерял дар речи. Оказывается, Чэнь Фэйр тоже слишком много выпила, раз осмелилась нести такую чушь. Тянь-Тянь склонила голову на плечо Чэнь Фэйр. Меня в наложницы, а что, не такая уж и плохая мысль. Лучень, наконец, не выдержал, сказав: «Ведущая Тянь, осень в моем сердце инвестировали несколько лиц. В настоящее время немало организаций хотят купить право на повторную трансляцию, и среди них немало тех, кто пустил в ход личные отношения. Некоторые драгоценные для меня и Чэнь Фэй отношения поставили нас в очень затруднительное положение. Эта злодейка все-таки вынудила Лучэня пойти на такой шаг». Как только разговор зашел о работе, Тянь-Тянь перестала шутить и приняла серьезный вид. «Это столичная телестанция, в этом деле главным конкурентом чжицзянской телестанции, которую представляла Тянь-Тянь, несомненно, являлась столичная телестанция. Помимо своего влияния, наибольшее преимущество столичной телестанции заключалось в том, что она располагалась в столице и являлась там местным царьком, которому почти все оказывали уважение. Тянь-Тянь вовсе не была типичной грудастой и безмозглой женщиной. Перед тем, как приехать в Нанкин, она тщательно все изучила. Поэтому она сразу поняла, о ком вел речь Лучень. Он кивнул: «У меня и Фэйр неплохие отношения со столичным телевидением». Тянь-Тянь с печальным видом произнесла: «Я знаю об этом, теперь и впрямь ничего не поделаешь». Тянь-Тянь не слишком-то приходилось по душе исполнять закулисную работу чжицзянской телестанции. Во-первых, она профессионально обучалась ведению телепередач. Работа ведущей ей давалась легко, а закулисная работа требовала от нее повторного прохождения обучения. Естественно, для нее это должно было быть очень тяжело и утомительно. Тянь-Тянь не боялась трудностей. Проблема заключалась в ожесточенной конкуренции внутри телестанции. Сейчас на ее должность немало человек бросали жадные взгляды, многие сплетничали у нее за спиной. Теперь ее отправили обсудить покупку права на повторную трансляцию «Осени в моем сердце». Если дело пройдет успешно, это, безусловно, будет неплохо. А если Тянь-Тянь провалится, тогда люди, поддерживавшие ее на телестанции, уже не смогут ей помочь, и ее положение пошатнется. Когда Тянь-Тянь заговорила об этом, ее глаза покраснели от подступавших слез. Только благодаря своим силам и умственными способностями она устроилась на чжицзянскую телестанцию, при этом не имея за своей спиной никаких влиятельных личностей. Хотя на станции работали люди, восхищавшиеся ей, оказывавшаяся для нее поддержка не была слишком уж сильной. Только опершись о настоящее большое дерево, она, вероятно, могла совершить ослепительный успех. Но Тянь-Тянь никогда не собиралась этого делать. Чэнь Фэйр окинула недовольным взглядом Лучэня, словно это он был во всем виноват. Лучэнь знал, что бесполезно приводить какие-то доводы женщинам и уж тем более пьяным женщинам. Поразмыслив, он сообщил: «На самом деле эту задачу легко разрешить. Пусть две телестанции совершат совместную покупку, им незачем сражаться насмерть». Кроме того, сделав небольшую паузу, Лучэнь продолжил: «Если будет заключено сотрудничество, тогда право на первую трансляцию моего следующего сериала при равных условиях отдам вашим двум телестанциям». Право на первую трансляцию могла купить одна телестанция или несколько. С правом на повторную трансляцию обстояла та же ситуация. Только такие крупные организации, как столичная и чжицзянская телестанции, больше любили совершать отдельную покупку, но иногда делали исключение. Предложение Лучэня, вне всякого сомнения, являлось наилучшим способом решения сложной проблемы. Он сам не понесет никаких убытков, да еще и сохранит хорошие отношения с обеими телестанциями. Еще до трансляции «Осени в моем сердце» обещание Лучэня ничего бы не стоило, но теперь было очень важно. В глазах Тянь-Тянь тут же промелькнул блеск. Правда, она была далеко не глупой, просто не знала, как ей лучше поступить на этих переговорах. Подсказка Лучэня сразу осенила ее. Девушка почувствовала, будто выбралась из мрака. Чэнь Фэй рассмеялась. «Конечно, правда. Как только заплатишь натурой, так он сразу согласится. Не пропадать же даром очарованию нашей Тянь-Тянь, сестрица Фэйр». Тянь-Тянь невольно залилась румянцем и начала с недовольным видом щекотать Чэнь Фэйр, чтобы скрыть свое смущение. Она сейчас уже более-менее протрезвела и вспомнила тот бред, который недавно наговорила. Ей действительно было очень стыдно. Обе девушки, сидя на диване, весело смеялись и шумели, совершенно позабыв о сидевшем рядом Лучэне, который на них смотрел. Он и впрямь недоумевал. Ему лишь оставалось несколько раз громко кашлянуть. Ему казалось, что у него вот-вот воспалится горло. Тянь-Тянь первая отреагировала, с извиняющимся видом сказав: «Лучэнь, спасибо тебе. Это дело мы завтра подробно обсудим, а я уже пойду». Чэнь Фэйр потянула ее к себе, никуда не отпуская. «Незачем уходить. Останься этой ночью у меня». Тянь-Тянь выпучила глаза. «Как мы тут втроем будем спать?» Чэнь Фэйр сперва растерялась, но затем сразу все поняла. Яркий румянец охватил все ее милое личико. «Какая же ты извращенка!» Тянь-Тянь немедленно попросила прощения. «Сестрица Фэйр, я не так поняла. Я пошел». Лу Чэнью действительно уже не сиделось на месте. Он немедленно встал и направился к выходу, боясь, что его сердце не выдержит такого напряжения. Он только сейчас обнаружил, что эти две красавицы с властным характером на самом деле являлись сумасшедшими девчонками. Закрывая дверь, Лу Чэнь успел услышать донесшийся из-за спины слабый голос Тянь-Тянь. «Сестрица Фэйр, давай я тут одна посплю, а ты иди». Лу Чэнь окончательно лишился дара речи. Этой ночью Лу Чэню снился сон, где он с девой ослепительной красоты покорял горы любви. Когда их тела переплелись, ему не терпелось рассмотреть лицо своей партнерши. В итоге перед ним представала то Чэнь Фэйр, то Тянь-Тянь. Пробудившись утром следующего дня от обманчивого сна, Лу Чэнь обнаружил, что бесстыдно занимался рукоблудием. Подавленность, которую он ощущал, невозможно было описать словами. Как бы там ни было, Лу Чэнь по-прежнему собирался выполнить обещанное дело. Он попросил свою старшую сестру подергать за ниточки. Она вместе с агентом Чэнь Фэйр и людьми из телекомпании «Братья Цань Дэ» пригласили на переговоры представителей двух телестанций. Три стороны решили одновременно продать право на повторную трансляцию «Осени в моем сердце» столичному и чжицзянскому телевидению. Конкретные условия договора необходимо было подробно обсудить. В то же время рабочая студия Лу Чэня пообещала, что при продаже права на первую трансляцию следующего нового сериала отдаст предпочтение этим двум телестанциям. Тянь-Тянь, естественно, не возражала. Такой вариант для нее был самым оптимальным. Чжу Шаотэй хоть и чувствовал небольшую досаду, все же ясно понимал, что его телестанция не обладает каким-то большим преимуществом. Если сейчас пойти против Лу Чэня, то можно вообще остаться ни с чем. Тогда положение Чжу Шаотэй окончательно пошатнется. А самым главным являлось то, что столичная телестанция вместе с чжицзянской телестанцией извлекали равную пользу и поровну делили высокие расходы. Если в следующем месяце во время китайского Нового года и тем более в День влюбленных провести повторную трансляцию сериала, тогда рейтинги непременно окажутся неплохими. Из этого можно будет легко извлечь крупную прибыль. Не стоит упоминания и обещания насчет следующего нового сериала. Чжу Шаотэй был бы идиотом, если бы позволил отдать конкурентам такое денежное дерево, как Лу Чэнь. Поэтому, поразмыслив несколько минут, Чжу Шаотэй одобрил двустороннее сотрудничество. Что касалось телекомпании «Братья Цань Дэ», которая могла поделить прибыль от следующего сериала, разве могла она возразить мнению Лу Чэня и Чэнь Фэйр? Для телекомпании лишь важен был вопрос цены. На первом этапе переговоров обе телестанции предложили 1 миллион юаней за серию. Тогда за все 20 серий выходило 20 миллионов. Это была первоклассная цена, но для права на повторную трансляцию такого высокопопулярного сериала, как «Осень в моем сердце», это была не слишком высокая цена. Рабочую студию Лу Чэня, рабочую студию Чэнь Фэйр и братьев Цань Дэ это, естественно, не могло полностью удовлетворить. Обе стороны все никак не могли прийти к окончательному соглашению. 9 и 10 января в эфир на тяньцзиньском телевидении вышли 9 и 10 серии «Осени в моем сердце». Средний по всей стране рейтинг составил 1,47% и 1,59% соответственно. Рубеж в 1,50% был так легко преодолен. На горизонте виднелась возможность достичь 2% и стать феноменальным сериалом. В то же время общее количество просмотров у «Осени в моем сердце» на Фиксунг перевалило за 1 миллиард. Сериал попал в первую пятерку по количеству просмотров среди всех сериалов 2015 года на Фиксунг. При этом пока в эфир вышла лишь половина сериала «Осень в моем сердце», остались еще 10 серий, поэтому сериал непременно совершит новые прорывы в плане рейтингов и просмотров. Установка новых рекордов не казалась чем-то невозможным. По мере того, как сериал преуспевал, все больше журналистов показывалось на нанкинской киностудии, особенно на съемочной площадке «Осени в моем сердце». Если бы не полностью огражденная местность, можно было бы увидеть силуэты с камерами в руках. Соответствующие новости непрерывно появлялись в разделе развлекательного кино и телевидения. Несмотря на то, что таким образом проводилась бесплатная реклама, Из-за этого возникли серьезные последствия. За пределами отеля Лучиню и Чэньфэйр приходилось постоянно быть начеку. Даже во время приема пищи они брали с собой помощников. Ни о каких тайных свиданиях не могло быть и речи. 17 января, когда в эфир вышла 12-я серия «Осени в моем сердце», после 2 месяцев напряженных съемок, съемочные работы этой городской мелодрамы перешли к финальной стадии. Глава 270. Завершение съемок. 270. Завершение съемок. Нанкинская киностудия. Лазурный морской берег. Лазурный морской берег являлся весьма своеобразной достопримечательностью Нанкинской киностудии. В целом это был огромный искусственный водоем площадью более 6 квадратных километров. На южном берегу расстилалась песчаная отмель длиной более 500 метров. Также были посажены растения и установлены подводные камни. Местность походила на естественный морской берег. Поговаривали, что весь здешний песок был взят с побережья моря и после очистки превратился в белый красивый песок, в котором также перемешалось множество обломков раковин. Под лучами солнца это место ярко блестело. Берег стал одной из самых излюбленных достопримечательностей туристов на Нанкинской киностудии. Кроме того, Лазурный морской берег являлся одной из съемочных площадок для различных крупных съемочных групп. Проведя здесь съемки, можно было с помощью монтажа выдать это место за реальный берег моря, что в свою очередь экономило большое количество расходов. Последняя сцена «Осени в моем сердце» снималась как раз на Лазурном морском берегу. Солнце уже начало заходить за горизонт, на просторной песчаной отмели одиноко стояла инвалидная коляска. От коляски тянулись следы одной пары ног, которые вели вдаль. Неся на спине Чэньфэйр, Лучень неторопливо шел вперед. Каждый шаг ему давался с большим трудом. Одетая в одежду для пациентов Чэньфэйр, закрыв глаза, прислонилась лицом к плечу Лученя. Шелковые волосы были растрепаны, а лицо было бледным и лишенным всякой жизненности. Лучень как будто совершенно этого не замечал. Он шел навстречу закату. Привлекательное и решительное лицо было залито неимоверной скорбью, а в черных, как смоль, в глазах заключалась пробиравшая до костей боль. Печальное осознание того, что не в силах помочь любимому человеку, проникало в кровь, в сердце и в душу. Слезы медленно скатывались по лицу и капали на песок. «Энси, знаешь что? Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я очень, очень люблю тебя». Он растерянно бормотал себе под нос, изливая душу самому дорогому человеку за его спиной. К сожалению, она никогда больше не сможет это услышать. Эту скорбь невозможно было описать словами. Боль окончательно пронзила сердце и запечатлелась глубоко в душе. Даже время не сможет успокоить эту боль. Работники съемочной группы оказались под влиянием воцарившейся атмосферы. Они молча выполняли свою работу, не выражая радости и воодушевления по поводу приближавшегося завершения съемок. Режиссер Фан Хуэй пристально смотрела на монитор и долгое время молчала. Она не в первый раз снимала телесериал, среди ее знакомых имелось множество разнообразных актеров, но она еще никогда не встречала более незаурядного новичка, чем Лучень, который словно был рожден для того, чтобы стать актером. Это был одаренный самоучка. Еще с самого начала съемок Лучень шокировал всех своим актерским мастерством. Он превосходно разбирался в характере своего героя и идеально передавал его чувства, играя ничуть не хуже маститых актеров. Фан Хуэй все никак не могла понять, как такой артист, как Лучень, нигде не обучавшийся актерскому искусству и никогда не игравший на сцене, сумел добиться таких успехов. Неужели он был легендарным гением, которого природа наградила талантами? Поговаривали, что некоторые люди с рождения умели играть на сцене и могли за несколько секунд вжиться в роль. Если надо плакать, они плакали, надо смеяться, они смеялись, а стоило им прочитать несколько раз реплики, как они крепко-накрепко запоминали все слова. У таких людей крайне редко выходили неудачные дубли. Фан Хуэй никогда не сотрудничала с такими мощными актерами, но она верила, что Лучень действительно являлся таким актером. Как режиссер она чувствовала себя просто превосходно. Когда Фан Хуэй только-только согласилась возглавить съемки «Осени в моем сердце», она в основном была тронута самой историей и нисколько не надеялась, что за счет этой жестокой драмы повысит себе репутацию. Если удастся снять сериал без убытков, это уже считалось для Фан Хуэй наградой. Но она даже и мечтать не могла, что «Осень в моем сердце» обретет популярность, причем бешеную популярность. Всего спустя какой-то 1 месяц Фан Хуэй стала невероятно известным в телеиндустрии режиссером. Несколько десятков организаций через ее агента или непосредственно по телефону приглашали ее возглавить съемки. Фан Хуэй всем отказывала, потому что она отчетливо понимала, что «Осень в моем сердце» смогла добиться такого успеха далеко не из-за ее режиссерских навыков. Без хорошего сценария и хороших актеров даже такой искуснице, как Фан Хуэй, вряд ли удалось бы состряпать что-то стоящее. А в обычной ситуации ей не приходилось контролировать хороший сценарий и хороших актеров. Именно Лу Чэнь предоставил ей возможность завоевать известность. Поэтому Фан Хуэй хотела продолжить сотрудничество с Лу Чэнем. Она знала, что он готовился в будущем году снимать новый сериал. Фан Хуэй очень надеялась, что вновь станет режиссером нового сериала. В определенный момент ситуация резко изменится. Уже одних только инвесторов, желавших вложить деньги в новый сериал, окажется целое море. При таком притоке средств качество съемок, несомненно, улучшится. На самом деле Фан Хуэй сильно сожалела, что многие сцены в «Осени в моем сердце» так и не удалось довести до идеала. Режиссер, до ушей донесся крик, который привел в чувство Фан Хуэй. Изображение на мониторе дало ей понять, что она отвлеклась. Лу Чэнь, неся на спине Чэнь Фэйр, быстро дошел до конца песчаной отмели. Но это было неважно. «Суд», Фан Хуэй громко сказала. «Принято». Она встала, на лице показалась восторженная улыбка. «Объявляю об официальном завершении съемок «Осени в моем сердце». Съемки завершились». Сотрудники съемочной группы издали торжественные возгласы, а некоторые даже стали обнимать друг друга. Все закончилось, съемки завершились, теперь можно было и расслабиться. Стоявший неподалеку на песчаной отмели Лу Чэнь сперва опустил Чэнь Фэйр на землю, затем показал большой палец все время следовавшим за ним видеооператору и помощникам со светоотражателями на плечах. «Отлично поработали, сегодня угощаю всех ужином». Оператор и помощники улыбнулись. Один из помощников произнес: «Спасибо, братец Лу». В течение 2 месяцев съемок в съемочной группе «Осени в моем сердце» всегда царила приятная атмосфера, не возникало никаких явных и скрытых конфликтов. Все упорно и слаженно выполняли задания, гарантируя успешность съемочных работ. Если отбросить в сторону остальных актеров, то Чэнь Фэйр была поп-дивой, а Лу Чэнь – музыкальным гением, а также автором сериала, исполнителем главной роли и инвестором. Эти двое имели более высокий статус в съемочной группе, чем режиссер. Но Лу Чэнь и Чэнь Фэйр всегда относились хорошо к членам съемочной группы, ведя себя дружелюбно и не строя из себя важных звезд. Они вежливо обращались с людьми и в случае чего оказывали помощь. У каждого человека в душе имелись весы, которые определяли, что плохо, а что хорошо. Все испытывали симпатию к этим двум главным актерам и очень уважали их. Рабочий персонал собрал всю аппаратуру и ушел, а Лу Чэнь и Чэнь Фэйр не спешили уходить. Они плечом к плечу гуляли по песчаной отмели, идя вдоль оставленных ранее глубоких следов. Оба человека тоже остались под глубоким впечатлением от завершения съемок «Осени в моем сердце». Подбежала помощница Чэнь Фэйр, но, заметив гулявших вместе обоих людей, понимающе отступила назад. Бродя по пляжу, Чэнь Фэйр убрала с лица лохматые волосы и неожиданно спросила: «У меня сейчас ужасный вид». Она была загримирована под измученную, больную девушку, ее губы полностью утратили кроваво-красный оттенок, поэтому Чэнь Фэйр выглядела очень изможденной. Лу Чэнь с улыбкой ответил: «Какой бы у тебя ни был вид, ты все равно прекрасна, ты всегда способна осчастливить меня». Чэнь Фэйр закатила глаза, и все же уголки рта растянулись в крошечной улыбке, выдавая ее душевное блаженство. Но только на лице показалась улыбка, как в глазах промелькнул испуг. Кусая губы, она сказала: «Ты так говоришь, как будто я и впрямь собираюсь навсегда покинуть тебя». Лу Чэнь почувствовал, как изменились внутренние переживания Чэнь Фэйр, и понял, что она еще не полностью вышла из роли. Он невольно сжал ее руку. «Если ты захочешь, я всегда буду рядом». Лу Чэнь вовсе не был одним из тех богатеньких пижонов, которые умели сладкими речами угодить девушке, но его искренние и чувственные слова мгновенно поразили душу Чэнь Фэйр, заставив ее беспокойство и смущение исчезнуть без следа. Если бы не люди, которых до сих пор было много поблизости, она бы немедленно кинулась в объятия Лу Чэня и одарила его страстным поцелуем. Атмосфера счастья и уюта витала между обоими людьми. Чэнь Фэйр спросила: «После съемок чем планируешь заняться?» Немного поразмыслив, Лу Чэнь сказал: «Скоро китайский Новый год, сперва хорошенько отдохну несколько дней». Чэнь Фэйр произнесла: «Мечтать не вредно, Перед Новым годом больше всего различных анонсных мероприятий. Ты разве нигде не участвуешь? Лучиню нечего было сказать в ответ. Став звездой, ты действительно лишался свободы. Даже открыв свою рабочую студию, где ты являлся хозяином, нельзя было бездумно действовать, разве что тебя не волновало собственное будущее. Например, Лучень в основном отказывался от участия в каких-либо мероприятиях, но он являлся рекламным лицом двух компаний и обязан был участвовать в агитационной деятельности своих спонсоров. Вдобавок, если он получит приглашение на программу от крупной медийной организации наподобие столичного спутникового телевидения, то вынужден будет согласиться, чтобы проявить уважение. Чэнь Фэйр сообщила: «После китайского Нового года я собираюсь выпустить новый альбом. Ты должен выделить время для меня». Изначально ее новый альбом должен был выйти до Нового года, но из-за съемок в осени в моем сердце пришлось отложить выпуск, что очень разочаровало многих фанатов. Ради этого сериала Чэнь Фэйр многим пожертвовала. Ее сольный концерт тоже пришлось отложить на следующий год. Также она отменила множество анонсных мероприятий. Чэнь Фэйр, конечно, не заботили убытки. Она предостаточно заработала и на осени в моем сердце, но необходимо было успокоить фанатов. Нельзя было больше откладывать выпуск альбома. Лучень улыбнулся. Тогда что я получу взамен? Расслышав в его словах недобрый умысел, Чэнь Фэйр насторожилась. А что ты хочешь? Улыбаясь, Лучень пальчиком провел по ее ладошке и прошептал: провести эту ночь с тобой. Когда он в прошлый раз напился, Чэнь Фэйр уснула вместе с ним, но ему так и не удалось по-настоящему насладиться нежностью, поэтому он очень сожалел об этом. А сейчас, вспомнив ту ночь, он невольно решил все исправить. Прелестное личико Чэнь Фэйр тут же залилось слабым румянцем, даже грим не мог этого скрыть. Она вырвала свою руку у Лучиня и, надув губы, бросила на Лучиня недовольный взгляд. «Вы, мужчины, только и думаете об этом?»